«Кристальная репутация?» — усмехнулась леди Айрис. «Вы это серьезно? Еще скажите, что императорская семейка — сборище святош». «Нет, об этом даже и речи нет», — прихлебывая чай, согласился лорд Морель. «Но они стремятся, и потому вашей внучке рассчитывать не на что. Не в последнюю очередь благодаря вам. Собственно, я все сказал. Леди Триммер, получите мое заявление. Если вы не возражаете, я останусь здесь. Обещаю не мешать». «Я не поняла, а вы что, в телохранители записались?» — язвительно поинтересовалась Арника, а он так сердечно улыбнулся, что она всхлипнула и закрыла глаза. «Почему записался? Я телохранитель Виданы еще со времен учебы в академии. Эндора не даст соврать. Так я здесь посижу, послушаю умные мысли, да за привидениями понаблюдаю. А то что-то их сюда привлекло». «Привидения?» — хрипло уточнила леди Айрис. «Я хочу покинуть этот особняк. Мне не нравятся шпионы». «Я отзываю разрешение проживать вам в нашем столичном доме», медленно произнесла Арника и, выдержав ледяной взгляд леди Торквемада, повернула голову к Видане. «Я все расскажу о смертоносном подарке, при условии, что, покидая империю, я смогу забрать с собой сына». «А я все знаю, Арника. Боюсь, ты и добавить ничего нового не сможешь. Я даже в курсе, кто надоумил твою предшественницу так поступить с леди, что учила вас различным премудростям». «Я поняла», — сухо заметила леди Зархак и, откинувшись на спинку кресла, вздохнула. «Цицилия, а как поживает твой кузен Гиен Мордерат? Он будет счастлив, узнав, что убийца его дяди найден. А знаешь, мы действительно были уверены, что Георг Норберт — его родной сын. Да нам какое дело до того, в чем вы там были уверены?» Фыркнула кузина императора и слегка выгнула спину. «Пожалуй, мне пора домой, в свою кроватку. Леди Триммер, а вы далеко?» «Цицилия, я переговорю с лордом Никсоном, он проверяет состояние принцессы, и вернусь». С этими словами леди покинула библиотеку, а леди Червус визировала все свитки, что я исписала, а затем, возвращая их мне, улыбнулась. «Вот и началась ваша, Лея, профессиональная деятельность. Вы, я уверена в этом, занесете все документы рода без приукрашиваний и утаивания». «Так я не поняла. Ты действительно нашла архивариуса?» — раздался усталый голос леди Айрис. «И кто он? Где ты его обнаружила?» «Дедушка Гудвин. Он жил в лесу и иногда навещал хозяйку. Говорят, она любила с ним беседовать. И да, Сакс его давно знает и считает сумасшедшим», — пояснила я. А Уна, услышав мои слова, запричитала тоненьким визгливым голоском. «Гудвин — этот старый нищий, радующийся кружке молока и куску пирога. Он, владеющий бесценными документами и обладающий истинной властью, рядился в того юродивого, чтобы никто его не нашел». «Выходит, ты такая же чудная. Рыбак рыбака видит издалека, вот ты и нашла его», — безэмоционально прибормотала леди Торквемада и прикрыла глаза. «Это провал. Полный провал. Какой позор на мою седую голову!» «Леди Червус». Видана вернулась в библиотеку и, занимая свое кресло, доложила. «Как я и говорила, состояние принцессы удовлетворительное. Целитель утверждает, что она проспит еще пару часов». «Прекрасно, леди Триммер, спасибо». «Леди, если вопросов больше нет, то я предлагаю завершить наше общение, а следующую встречу назначить через месяц в нашем королевстве. Как вы на это смотрите?» — обратилась леди Червус к присутствующим. «Приглашение поступит накануне. В таком случае, если возражений нет, то заседание объявляю закрытым. Тем, кто отправляется домой, легкой дороги, а тем, кому предстоит отвечать перед следственными органами...» Она посмотрела на леди Торквемада и ее дочь. «Честности и понимания, что маги всегда несут ответственность за сотворенное зло». «Спасибо на добром слове, леди Червус». Цицилия Мордерат поднялась. «Леди, я вас покидаю. Ваше сиятельство?» Слегка склонила она голову перед Виданой. «Я надеюсь, вы не откажете мне во встрече. Ну так, дня через 2-3. Найдете время в своем планировщике?» «Прекрасно. Тогда я исчезаю». Она сделала пару шагов к двери и действительно исчезла. Лорд Морель скромно улыбнулся. Я поняла, что это его работа. «А что вы скажете мне, леди Червус?» — Арника постаралась сделать голос беззаботным и даже немного смешливым. «Меня вы как-то обошли!» «Все дело в том, леди Зархак, что представители вашей семьи до сих пор в нашем королевстве персона нон грата», пояснила леди-председатель. «В тот момент, когда вы пытались убить Гиена Мордерата на острове Звезда Севера, ваш отец попытался через дипломатические каналы переправить похищенный из частной коллекции бесценный артефакт. К счастью, мы были готовы к подобным действиям и сумели предотвратить вывоз. Артефакт находится в надежном месте. Так что приглашение для участия во встрече вам не пришлют». «Печально. Это печально слышать, леди Червус». Арника приложила платочек к глазам, промокая навернувшиеся слезы, и вздохнула. «Так, может, мы организуем встречу в другом месте? Я бы хотела присутствовать». «А в каком качестве, леди Зархак? Или вы искусно делаете вид, что не поняли, что происходило сегодня ночью в этом особняке?» Леди Червус спокойно смотрела на нее, а Видана — на дверь, в которую входили три лорда, отчего лицо леди Тарквемада приобрело землистый оттенок. «То есть ты передаешь нас в руки императорских ищеек?» — прошептала она с какой-то обреченностью, глядя на леди Тримьер. «И тебе не жалко меня, старуху? И дочь моя ни при чем, она никого не убивала!» «Разберемся, леди Тарквемада, мы во всем разберемся. Разрешите представиться, старший следователь Кир Эванс, а это следователи Алистер Данглер и Андре Лабури». Услышав последнюю фамилию, леди Айрис сникла, уменьшилась в росте и, не произнеся ни слова, поднялась. Уна подхватила мать под руку, и они двинулись к выходу. Перед Арникой леди Тарквемада остановилась буквально на мгновение, а потом едва не побежала. Первым из библиотеки вышел старший следователь, за ним обе леди, далее Андре Лабури, Алистер Данглер был замыкающим. Закрылась дверь, и наступила тишина. «Я, конечно, все поняла», — вздохнула Арника. «На эти встречи будут приглашаться потерпевшие стороны и те, кого подозревают, если не в преступлениях, то в грязных делах. И командовать на этом празднике жизни будет детективное агентство «Мы бодрствуем всегда» в лице леди Тримьер. И все равно мне бы очень хотелось присутствовать на ваших встречах». Она поднялась. «Я могу сейчас покинуть особняк?» «Да, пожалуйста», — пожала плечами леди Тримьер. «Мы не нарушаем законодательство, а у вас на руках дипломатический паспорт. Улетайте, а если вас решат задержать на пункте пересечения границы, то к нам это не будет иметь никакого отношения. Но, как я понимаю, Рубиус Зархак дипломатического статуса не имеет, так?» «Хорошо», — леди Арника медленно опустилась обратно в кресло и потерла виски. «Я подтверждаю все сказанное вами, леди Тримьер. Мы действительно разработали операцию по захвату этого особняка. Тельма Ансбах не мифическая леди. Она из древнего рода оборотней, уничтоженного несколько десятков лет назад в Дальнем Королевстве. Юную девушку захватили и преподнесли в дар могущественному магу. Его имя я не знаю. Мне известно только то, что она его телохранитель, целитель, переводчик. Как я понимаю сейчас, с нами очень неплохо сыграли в прятки. Нам подсунули Рудбекию Фейн, настоящую леди Фейн, где была леди Сингарит, в тот момент мне неизвестно. Получить в наследство эту древнюю крепость, расположенную в таком месте, где сходятся сухопутные и морской пути, а совсем недавно граница, что может быть важнее? Этот укрепленный особняк мог стать на долгие десятилетия нашим фортпостом, а затем отколоться от империи с частью ее территории. А гибель нескольких леди, так недальновидно прибывших в имение на прощание с леди Кастиль-Легонза, должна была стать той случайностью, за которую империю наказали бы со всей жестокостью. «Арника, вы действительно планировали нас всех убить?» — уточнила долго молчавшая леди Винтерс. «Неужели вам не было жалко Видану? Меня? Сколько раз мы встречались на собраниях клуба магического единения, разговаривали, шутили, пили чай, делились разными секретами?» «Извините, Шарлотта, ничего личного», — холодно отпарировала та. «Мой род пробивает себе дорогу. Мы хотим занять подобающее своим талантам и знаниям место, а не заниматься самой грязной работой и носить звание рода гиен, которым так необдуманно ткнула Лея моего сына. Если для достижения высокой цели мне придется убить вас всех, я, не задумываясь, сделаю это. Так меня учила моя любимая подруга Минерва Гровели. Вы все ничем не лучше меня. Вы такие же шпионы. А леди Триммер так вообще ищейка, сующая нос во все грязные дела и разворошившая не одну родовую тайну. А ведь они любят тишину и покой. И если честно, то я удивлена такому вопросу. Шарлотта, мы с вами намного ближе друг к другу. Однако, почему-то вы импонируете леди Триммер. Почему? Боюсь, вам меня не понять, Арника, заметила леди Винтерс. То уважение, что я испытываю к леди Триммер, возникло мгновенно, с первого взгляда, и оно только укреплялось все эти годы. Но вернемся к вашему рассказу. Мы погибаем, и тот несчастный, который, как выяснила Лея, исчезнувший архивариус рода Блэкредсон, должен был быть растерзан, а его останки предъявили бы как доказательство, что Константин Мардерат проживал в этом имении с момента мнимой смерти на Зимнем балу 60 лет назад. Неплохо придумано, совсем неплохо. Да, леди Винтерс, придумано было умно, но вот исполнение почему-то подкачало, развела руками Арника. Правильно говорят, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Но не могла же я выполнять все за Уну, за леди Айрис и еще несколько человек. И все-таки провал начался с момента, когда нам показали настоящую леди Фейн. Не только Нимфадора Атракс, но и я общалась с ней. А кстати, леди Триммер, где она? «Или, может, ее тоже нет в живых?» Веселая старушка, выполнив серьезное дело, постучалась в вечность, дабы никому не проболтаться. «Вам так хочется этого, леди Зархак?» Раздался насмешливый голос от двери, в библиотеке появилась та самая леди, что встретила нас в день появления в особняке. За локоток ее придерживал лорд Трибоний. Привидения, сидевшие на книжных шкафах, аплодировали и посылали леди воздушные поцелуи, на что она погрозила пальцем и пошутила. «Вы собрались на встречу со мной, призрачные хулиганы?» «Рудбекия», — прошептала Шарлотта, поднимаясь и делая шаг к леди. «Скажи, что это не шутка и не очередной двойник». «Хм, я надеюсь, у Бартоломея-старшего прекратились приступы лунатизма», — уточнила леди Рудбекия и заняла предложенное лордом Мореллом кресло. «Спасибо, дорогой. Для моих уставших косточек это так важно. Мягкое и удобное кресло. Шарлотта, присядь. Что ты так нервничаешь? Ты не рада, что вы все живы?» «Так значит, это вы, Рудбекия Фейн», — ледяным голосом уточнила Арника. «Да-да, и я припоминаю, что общалась именно с вами, а не с той леди, что похоронена в склепе. А где же была настоящая хозяйка имения, когда здесь ее роль исполняли вы?» «О, Кастиль, отдыхала в моем доме. У нее последние пару лет обострился ревматизм, и она с осени до лета проживала в другом климате, более сухом и теплом», — пояснила леди Фейн. «А вас только это интересует, милочка?» «Хм, но если вы спросили», — немного помолчав, произнесла Арника, «то мне не совсем понятно. Уна, изображавшая бывшую домоправительницу Полин, утверждает, что последнюю неделю спала и пришла в себя только в день, когда умерла хозяйка имения. Как это может быть? Или она лжет? Или домоправительниц было три?» «Ну да. Неужели вы думали, что я настолько никудышняя могиня, что не сумею определить, что милейшая и очень добрая Полин исчезла, а под ее личиной появилась другая? Чтобы завершить начатое, мне нужна была помощь, и она появилась», — улыбнулась леди. «Моя воспитанница заменила Уну на неделю. Та отсыпалась в коттедже, а мы подготовили сцену для представления. Вот только Кастиль не должна была умереть. Вы все появились бы утром и встретились с ней, настоящей хозяйкой имения. 2 дня вдали от цивилизации и отдохнувшие, решившие несколько важных вопросов, вы бы разъехались по своим королевствам, но кто-то решил иначе. Мы покинули особняк поздней ночью, Кастиль, провожая нас, пообещала, что мы встретимся через неделю, а в 5 утра ее обнаружили мертвой. И мне не дает покоя тот факт, что кто-то вошел на рассвете в ее спальню и сделал инъекцию, оказавшуюся смертельной. И это все для того, чтобы развязать новую войну. Вы ничего не хотите мне рассказать, леди Зархак?» «Ничем не могу помочь. Я появилась в имении через сутки после смерти леди Кастиль Легонзо. Арника задумчиво посмотрела на меня, а затем обратилась к леди Фейн. «Я знаю о дарах, что вы скрывали от всех. Минерва проговорилась. У меня просьба. Вам ее несложно выполнить». «Моя предшественница, Нинервия Зархак, буквально через месяц после гибели Изольды Норберт, обратилась к охотнику с просьбой найти младенца, но вы понимаете». «Продолжайте, Арника, я вас внимательно слушаю», — улыбнулась леди Фейн. «Так вот, работа длилась несколько лет, и когда он назвал имя, то Нинервия не поверила лорду Алану Сен-Джену. Она посчитала, что он издевается. Вы не могли бы или подтвердить его слова, или опровергнуть?» «Она проводила ритуалы в надежде, что ребенок родится в определенной семье?» — уточнила леди и кивнула. «Я так и поняла. Но видите ли, нет-нет». Ладошка взметнулась в предостерегающем жесте. «Не нужно имен. Я знаю, на кого показал охотник. Конверт у вас в сумочке». «Леди Зархак, принимать решение вам, но должна сказать, что не только ваша предшественница провела соответствующие ритуалы и подготовила охранные артефакты. Охотник не ошибся». Леди Арника побледнела, черты лица заострились, и она перевела взгляд на меня, потом вздохнула и, достав конверт из сумочки, вынула густо исписанный свиток, пробежалась глазами. Я была уверена, что делала леди это сотни раз, а потом убрала его обратно. «Леди Червус, леди Триммер», она поднялась и, слегка наклоняя голову после каждого имени, старалась избегать смотреть кому-либо в глаза. «Я сказала все, что знаю, и потому позвольте мне покинуть этот особняк и империю. Мне нужно обдумать несколько серьезных вопросов, и если потребуется, то я отвечу на ваши письма, леди. Всего доброго». Останавливать леди Зархак никто не собирался, а она чуть ли не бегом выскочила из библиотеки. Стук ее каблучков слышался еще какое-то время, а потом вдали хлопнула дверь, и все стихло. «Леди Червус», — в библиотеке появилась Марушка. «Там появились лорды, и они просят...» «Да-да, я уже иду». Леди Червус поднялась и, попрощавшись со всеми, поспешила из библиотеки. Провожать ее отправился лорд Трибоний. «Пожалуй, мне тоже пора», — улыбнулась леди Делагарди. «Видана, ты не будешь возражать, если я преподнесу Лее небольшой подарок за победу в гонке архивариусов?» «Так ничего же не было, леди Эндора», — рассмеялась я. «Все закончила, даже не успев начаться, только нервы друг другу потрепали, и все». «А вот это совсем не важно. Архивариуса обнаружила ты, как и дверь туда, где он спрятал архив», — ответила она и подала мне небольшую шкатулку, открыв которую, я увидела много-много рисунков размером с ладошку, и на каждом было изображение взрослого или ребенка и годы их жизни. «Это же галерея портретов нашего рода!» — ахнула я, осознавая, что мне преподнесли на самом деле. «Леди Эндора, но ведь это просто титанический труд!» «Лея Блэкредсон», — она положила руку на мою голову и осторожно погладила. «Это подарок, и ты распорядишься им так, как посчитаешь нужным. И наше приглашение всегда в силе. Всем доброго наступающего дня, леди. Ардер, я была рада тебя увидеть через столько лет». Вспыхнул переход, и леди Делагарди, вступив в него, мгновенно пропала из наших глаз. «Я, пожалуй, отправлюсь в гостиную», — решил лорд Морель и выразительно посмотрел на стену, где на коряге сидела чучело совы. «Георг, прекращай маскироваться. Пойдем кофе выпьем, да по пирожку съедим. Леди обойдутся и без нас. Правда, Виданка?» «Лея, а может, ты с нами?» Чучело оставалось на коряге, а за моим креслом появился Георг с несколько уставшим лицом. «Я к вам присоединюсь немного позднее. Мне нужно кое-что выяснить», — пообещала я и развернулась к леди Рудбекии, у ног которой сидела Валерий, положив на ее колени свою голову, а Шарлотта держала пожилую леди за руку и смотрела на нее глазами полными слез. «Успокойтесь, девочки, успокойтесь», — немного печально улыбалась леди Фейн. «Я знаю, к этому нельзя привыкнуть, да и не надо. Есть еще немного времени, и я проведу его с вами. Но сначала позвольте я отвечу Лее. Слушаю тебя, юная копия Виданы Триммер». «Леди Рудбекия, о чем вы разговаривали с леди Зархак? Я правильно понимаю, что охотник назвал имя той девочки, в которой воплотилась душа, проживавшая в прошлом жизнь Изольды Норберт?» — спросила я. Ведь именно это и было причиной, по которой Зархаки так желали заполучить меня. Да, мягко улыбнулась леди и погладила Валерии по голове, отчего та всхлипнула и еще глубже уткнулась лицом в колени леди. Им не понравилось та, чье имя назвал охотник. Ненервия и Арника были уверены, что это не она. Увы, он не ошибся, и Регине придется с этим что-то делать. Но это не его и не моя головная боль. Что просили, то и получили. И имя вы, конечно, не назовете. Я просто уточнила, прекрасно зная, что она этого не сделает. Нет, конечно, нет, Лея. Да и зачем оно тебе? Поверь, счастье это не принесет. Строй сама свою жизнь и ничего не бойся. У тебя восхитительные данные волшебницы и род, нуждающийся в тебе больше, чем ты в нем. Считай это моим пожеланием. И да, я унесу тайну с собой. Спасибо, леди. Виданна, если я не нужна сейчас, то мне можно присоединиться к тем, кто в гостиной? Спросила я. Она сидела и смотрела на плачущих леди. Да, Лея, иди, мы здесь сами справимся. В гостиной было многолюдно. Аксель Арганди и мой кузен Атон, Сакс Лигур и новый хозяин дома, лорд Морель и Георг, сидели за столом и обсуждали случившееся. А лорд Трибоний, увидев меня, залпом допил свой кофе и со словами «Лея здесь! Смена караула!» покинул гостиную. Заняв место за столом, я тут же получила большую чашку с кофе, и Атон пододвинул ко мне тарелку с пирожками. «Лея, а что сейчас с бабушкой будет?» — спросил у меня Сакс. «А с ее любимицей Вивианой?» «Скоро все узнаем. А Вивиана, держу пари, что не пройдет и года, как она станет леди Зархак». «Сакс, а вы что делали на заставе?» Не удержалась я, и ответом мне была довольная улыбка. «Выполнял свой долг. Потом меня сюда отправили, а все остальное ты знаешь. Хотя нет, не все. Начальник заставы офицер Гернберг, младший брат леди Триммер, и вчера мне было сделано предложение. Я возвращаюсь на службу, буду инструктором по физической подготовке, чему несказанно рад. Слушай, а что, правда, что старикан Гудвин и есть архивариус рода?» «Надо же! Никогда бы не подумал! Мне же о нем что бабушка рассказывала? Щеголь! Обожал балы и красивую жизнь, а здесь деревня и никаких тебе театров, музеев!» «А у него семья была?» — спросила я скорее для проформы, чтобы сопоставить со словами Марушки, понимая, как важна любая мелочь. «Конечно! Тетушка Хлоя, повариха здесь в имении, его внучка!» Он сам как-то обмолвился, я ведь его, когда на кухне увидел, почему рассердился. Ведут они с поварихой себя не как родственники, а будто люди чужие. Вот непонятно мне все это, и ведь как я задираться начал, а она молчит и не встревает. Это ты на защиту бросилась? Нет-нет, Сакс, ты путаешь, вмешался в наш разговор лорд Гильярма. Сам путаешь и девушку запутываешь. У нашей поварихи дед был боевым офицером, он на заставе служил. А у Гудвина супруги не было. Он когда-то навещал в деревне одну семью, их дочка Марушка у нас служит. Вот с ними и нужно побеседовать, может, что и подскажут. Гудвин-то скрытный был, никому не доверял и больше молчал да слушал, чем сам говорил. «Лея, ты бы отдохнула, что ли?» — раздался голос Атона. Отец сообщение прислал, спрашивал, как ты здесь, и не пора ли домой возвратиться? «Нет, не пора», — отрезала я и продолжила завтракать, мельком глянула в сторону Георга. «Нет желания в деревню слетать, мне нужно выяснить некоторые детали». «Вот поешь и слетаем», — согласился он. В глазах лорда Мореля блеснула смешинка.